А здесь, в полуподвале, располагается знаменитая студия 69. Настоящее адское дно. И его по праву занимают разжиревшие пидорасты, фриковатые старушенцы типа пани Брони и развратные карлики. Но вы обещали полет, а не спуск в клоаку. Ах да, простите. Я думал, вам будет любопытно. Натан не договорил, распахивая перед Сашкой дверцы скоростного рабочего лифта. Они взлетели на непронумерованную высоту, обозначаемую неприметной кнопкой, и оказались внутри шпиля. Туго натянутые стальные тросы вибрировали под напором ветра. Под обшивкой посвистывал ветер. Сашка зачем-то потрогала рукой пыльную чешую проводов. Каждый был толщиной с ее руку. Кабели передающих антенн ежесекундно отправляли в эфирное пространство мириады призрачных существ. Их тела были распластаны в высокочастотных волнах, разложены по спектру, их голоса переведены в ультра- и инфрадиапазоны. Они неслись подобно урагану, и стаи бездомных духов опоясывали планету. В конечной точке своего разбега они расплющивались о магические зеркала экранов и обретали призрачную жизнь и недолгое воскресение. С монтажной площадки Сашка осмотрела город, похожий на загадочное существо, распластанное, как на хирургическом столе, распятое по четырем сторонам света. Его вены и артерии были вскрыты. По ним перекатывались шарики светящейся ртути. Его чуткие нервы, вернее, тысячи километров проволоки, заставляли его тело звенеть и светиться. Асфальтовая короста, струпья и язвы котлованов покрывали его, как потрескавшаяся кожа. На горизонте дымили трубами его легкие, обдавая чрево теплом и паром. Зубчатая корона Кремля сжимала его лоб, и, как дерзкий штырь, торчала в небо башня Останкина. «Я бросил мир к твоим ногам. Все это твое, Александра». Натан цепко удерживал ее за плечи. Щекой Сашка чувствовала его дыхание, ледяное, как верховой ветер. На миг ей показалось, что она летит над дымным сумраком города, подхваченная когтистым существом. Крылатая тень закрыла половину неба. Вихрь рвал куртку, обдирал Сашкино лицо. «А что взамен?» Сквозь вой ветра прокричала Сашка. «Душу! Твою живую душу! Неосязаемую и тоскующую!» Прошептал он ей на ухо. «Наша игра в искушение затянулась. Пора вниз, на землю!» Илья ждал их в зимнем саду на промежуточном уровне башни. Отирая платком бледное, влажное лицо, он нервно расхаживал по искусственной роще. Сашка, извиняясь за опоздание, поцеловала его нежнее и дольше, чем полагалось по ритуалу встречи. Служитель в фиолетовой униформе уважительно прикрыл дверь снаружи, чтобы им никто не помешал. из спортивной сумки Илья достал несгораемый корф, щелкнул кодовым замком и извлек чашу. Возможно ли? Натан стиснул в ладонях полусферу из мерцающего камня. Это Грааль. Оракульская чаша. Ее держал в руках сам Мелхиседек, царь Салимский и царь мира. В разгоряченное лицо Сашки ударил внезапно родившийся ветер. Натан, как в бреду, нашептывал в чашу слова заклинания. В этом ковчеге жизнь мира. Некогда, вернее, в священном безвремени, космический свет пролился в чашу материи, и Грааль был его первой каплей. Эта реликвия соединяет миры, людей и духов. Владеющий ею непобедим, как царь земли, князь завета. Натан умолк, не выпуская из рук чаши. Нат, а сколько может стоить? В долларах, разумеется. Обескураженный Илья спешил вернуться в мир привычных величин. Такие предметы, дорогой мой, цены не имеют. Нельзя продать Кремль, храм Покрова на Нерли, исток Волги. Также нельзя продать чашу искупления. Оскорбленные святыни способны мстить, как это случилось с копьем Лангина Сотника, гробницей Тамерлана и фамильным кольцом Николая II. Отдайте мне чашу и живите спокойно.